Прощание. Перед тем, как она покинула отель, покинула меня, у нее вылет был раньше моего отъезда, после ее ухода у меня еще было время, чтобы вздремнуть, покурить наедине с собой в постели, принять душ и собраться в предстоящий путь домой, я попросил ее написать небольшой рассказ. Как она видела нашу встречу, чтобы сравнить ее описание со своим собственным. Мне интересно было найти отличия, посмотреть на эту историю ее глазами. И она это сделала. Запомнила и сделала. Через несколько дней она прислала мне этот рассказ. Это было приятное и безболезненное прощание. Безболезненное для меня. Мягкое и нежное прощание. «Иди. Пора». «Иду», — прервался поцелуй. Она улыбнулась и еще раз поцеловала меня в губы перед тем, как уйти. «Прощай. Поспи обязательно». «Попробую вздремнуть. Приятного перелета и мягкой посадки». Я остался один. Не совсем один. С воспоминаниями. С целой историей внутри. Историей жизни, яркой, запоминающейся, в которой я был главным героем.